Но откуда у тебя могло быть много денег? Я же знаю, у тебя было 30 копеек. Неужели ты их все прострелял? Нет, много больше. Много больше? Да откуда у тебя могло быть больше? Сгорая от конфуза, я сокрушенно произнес: «Леночка, я прострелял наши 5 рублей». Она ничего мне не сказала, но потом, в течение всей нашей жизни, когда я совершал какие-нибудь необдуманные поступки, иронически смотрела на меня и говорила: «Опять прострелял наши 5 рублей». Я и сам человек по натуре не злой, но ее любовь, ее безграничная доброта к людям, доброта активная, деятельная, была мне всегда примером и многому меня научила. Я чувствовал, что в ее любви ко мне было много материнского, заботливого, самоотверженного. Ведь материнская любовь — это самое сильное, самое могучее, что есть на свете. Я понял это однажды на примере совершенно неожиданном, но тоже происшедшем в нашей семье. Поэтому я здесь о нем расскажу. Был у нас песик Кузя. Маленький, черненький скотч-терьер. Кузя был необыкновенно симпатичная собака. Был он по натуре комик. Все его поступки производили впечатление, будто он насмехается над людьми. Он улыбался, скаля свои белые зубы, и как бы говорил: «Люди, я вас понимаю лучше, чем вы думаете, чудаки вы люди». Мы очень любили Кузю. Но больше всех любила его домработница Катюша. Была она некрасива, уже не молода, одинока, и, по-видимому, не знала ни восторга любви, ни ласковой руки на плече, ни вкуса поцелуя, ни радости материнства. И вот все свои невысказанные чувства Катюша перенесла на Кузю. Кузя был, что называется, первый человек в доме. Кузя еще не кушал, Кузя еще не гулял. С самого раннего утра можно было слышать жалобы Катюши. А если я говорил: «Я тоже еще ничего не ел», Катюша говорила: «Подождете, вот накормлю Кузю, а потом и вас». Часто по вечерам мы сидели у телевизора, и рядом с Катюшей всегда сидел Кузя. Катюша глядела на экран, поглаживала Кузю и комментировала Кузе все, что видела. В этот вечер передавали программу из цирка. Номера были великолепные. И Катюша с восторгом глядела на экран. «Смотри, Кузя, как дядя прыгает. Смотри, смотри, как тетя бросает шарики». Но вот на манеже появился клоун, и с ним собака. Собака была довольно крупная и не очень породистая. «Смотри, смотри, Кузя, какая собачка!» — сказала Катюша тоном, которым обычно говорят с детьми. Собака на экране проделывала разные трюки. Прыгала через обручи, кувыркалась, ходила на задних лапах. Все это Катюша воспринимала с наивной радостью. Но вот клоун усадил свою собаку на табуретку и сказал: «А ну, скажи, мама». Собака молчала. «Ну, скажи, мама». Собака отчетливо произнесла: «Ма-ма». И вдруг я услышал плачущий, почти рыдающий голос: «Боже мой, если бы Кузя мне сказал «мама», я бы ему всю жизнь отдала». Каждый мемуарист знает, как трудно писать о своей жене, о тех тонких интимных взаимоотношениях, из которых порой рождаются и замыслы новых произведений, и решение отказаться от чего-то неверного, недостойного, случайного, но в то же время нечестно, по-человечески недостойно молчать о человеке, который так много, хотя часто незаметно, ненавязчиво, исподволь сделал для твоей творческой жизни, помогал тебе в трудные минуты душевных кризисов или...